На самом деле обычные планетарного уровня не выдерживают давления, необходимого для раскрытия всех возможностей этого космического корабля. ХМ, сила лорда Ураборос действительно достигла такого уровня, который я не могу себе представить. Небула внутренне задумался. Он был чрезвычайно встревожен, узнав, что Бай Дымин лично отправился разбираться с Фан Юнем. Он никогда бы не подумал, что Фан Юнь может легко справиться с Бай Дымином. Теперь он больше не мог угадать культивирование Фан Юня, и он не сможет понять такой уровень силы. Он просто знал, что Фан Юнь обладал властью вершины этой вселенной. Неудивительно, что лорд Ураборос в конце концов ушел. Для существа его уровня пребывание в метавселенной похоже на пребывание дракона в пруду с рыбой. Предположение Небулы в целом верно, но Фан Юнь ушел, потому что ему нужно было поглотить очень большое количество энергии. Хотя ресурсы нынешнего альянса метавселенных очень велики, он становится все более и более малыми по мере увеличения числа культиваторов. Потребность Фан Юня в энергии почти безгранична. Он долгое время сдерживался. Если бы он действовал решительно, он мог бы легко привести метавселенную к краху. Лига метавселенных все еще нуждалась в большем развитии. В противном случае, я боюсь, что у нас больше не будет никаких пересечений с лордом Ураборосом. Небула вздохнул и пробормотал. Он действительно хотел развиваться быстрее и идти по стопам Фан Юня. У него всегда было чувство, что Фан Юнь чего-то добивается, но он не знал чего. Лорд Ураборос даже не потрудился сказать им, чего он хочет, показывая, что они не могут ему помочь. Небула хотел это изменить. По крайней мере, он хотел отплатить за помощь и защиту, которые им оказал Фан Юнь. Пока Небула размышлял в своей резиденции, деяния Фан Юня распространились по всем уголкам Лиги Метавселенных. Эта новость особенно распространялась в крупных учебных лагерях и университетах. Бесчисленное множество студентов с энтузиазмом обсуждали этот вопрос. «Ха-ха-ха, мастер Ураборос действительно потрясающий, убил Бай Дымин, он был убит всего несколькими ударами. Ха-ха, даже мудрецов можно зарезать, как цыплят, удивительно». В углу кампуса первого тренировочного лагеря группа людей обсуждала предыдущую битву Фан Юня. Все они казались особенно взволнованными. Да, возможно, сила лорда Ураборосо достигла пика мудреца. Даже если этот старик начнет действовать, он не сможет ничего сделать с лордом Ураборосом. Я слышал, что этот старик достиг предела уровня мудреца бесчисленное количество лет назад. Интересно, сделал ли он этот шаг и достиг ли такого невероятного уровня? Это очень, очень маловероятно, иначе он бы уже давно принял меры. Серому туману не было бы необходимости что-то предпринимать. Согласно информации, в космической сети, культиваторы этого уровня являются высшими подобными существами. Они стоят на вершине вселенной. Они легко могут убить любого мудреца. Да, это царство табу. Каждое существо, достигшее этого царства, становится табу, чье имя не должно упоминаться во вселенной. Когда мы говорили об этом, все невольно понижали голоса. Теперь, после того как метавселенная была подключена к космической сети, их горизонты значительно расширились. Они больше не те незнайки, которые даже не знали, что произошло после космического ранга. Это царство – табу для древней вселенной. На самом деле, мало кто осмеливается даже упоминать об этом царстве, потому что культиваторы такого уровня слишком могущественны. Они могут почувствовать любого, кто упомянет их имя или титул, независимо от того, в каком уголке вселенной они находятся. Что еще более важно, говорят, что многие культиваторы такого уровня страдают от духовных проблем. Причина неизвестна, но некоторые люди говорят, что это просто потому, что они слишком одиноки и что у них нет дальнейшей цели. Некоторые говорят, что на них что-то влияет, но такая возможность слишком ужасна. В целом, это железное правило для большинства людей во Вселенной. Никогда не упоминайте имена и титулы этих культиваторов. Если внимание одной из этих практиков будет привлечено, они могут легко убить называющего имя и даже уничтожить его империю. Все равно их никто не остановит. Мне приходится много работать, чтобы совершенствоваться. Я должен стремиться стать таким же могущественным человеком, как мастер Ураборос. Среди этой группы людей выступил красивый подросток. В тот момент, когда прозвучал его голос, все остальные кивнули в знак согласия. Их цель, когда они пришли сюда, стать настоящим культиватором. Аналогичные ситуации складывались во многих тренировочных лагерях и академиях. В углу первого тренировочного лагеря усердно тренировался молодой человек. В этот момент мимо прошла группа людей, также беседовавших о деяниях и силе Фан Юня. Молодой человек, который изначально был сосредоточен на тренировках, не мог не навострить уши и не прислушаться к их разговору. Глава 687. Старик пришел. Неожиданно, он оказался таким могущественным. В этот момент молодой человек глубоко вздохнул, в его глазах загорелся яркий свет. «Я также должен стать таким же могущественным, иначе я обману надежды моей матери». При мысли той сцене глаза молодого человека невольно покраснели. Он сделал еще один вдох и возобновил серьезные тренировки. Его глаза горели настойчивостью. В то время как внешний мир все еще бушевал из-за битвы между Фан Юнем и Бай Дымином, на небесной планете появился ужасающий импульс, сотрясающий окружающее пространство. Просто этот импульс исчез в одно мгновение. Черт возьми, некомпетентный Бай Дымин, старик небесной звезды, который практиковался, в этот момент сердито фыркнул. Он потратил много денег, чтобы заставить Бай Дымина действовать. Хотя он заплатил только часть депозита, этот депозит все равно являлся невероятным богатством. Он никогда не ожидал, что конечный результат будет таким. Звездный змей даже не был ранен. Вместо этого Бай Дымин был тем, кто потерял свою жизнь. Этот мусор. Небесный звездный старик не мог не закричать снова, но вскоре он изгнал это недовольство и гнев из своего сердца, снова став спокойным и безразличным. «Это скоро закончится», — небесный старик тихо прошептал. Фан Юнь не знал, что он решил лично выследить его, как только отступление закончится. Он спокойно парил в пространстве. В этот момент он не двигался и не ел, потому что достиг предела барьера. Бум, бум. Его тело постоянно сотрясалось. Это было так, как если бы одновременно били в бесчисленные барабаны, которые... Это был звук постоянно делящихся клеток, который звучал особенно шокирующе. Кроме того, ужасающая аура медленно росла внутри его тела, ожидая критического момента, чтобы вырваться наружу. Бум, бум, бум, бум. Внутри тела Фан Юня продолжалось различное шуршание. На завершение этого процесса ушло более получаса. Ужасающая аура, которая просачивалась из его тела, медленно сходилась обратно, становясь такой же, как и раньше. Издалека Фан Юнь выглядел как гигантская каменная статуя. На его теле не было ни малейшей ауры жизни. Никто бы не подумал, что это гигантская скульптура, ужасающая змея уровня мудреца. Ха, я наконец-то достиг третьей ступени уровня мудреца. Фан Юнь вздохнул с облегчением. Он думал, что его прорыв займет больше времени. Он не ожидал, что завершит его за такой короткий срок. Он должен поблагодарить за это Бай Дымина и его подчиненных. Они были настолько внимательны, что проявили инициативу, пришли и подарили много очков биоэнергии. После смерти Бай Дымина и его подчиненных, их биоэнергия была собрана Фан Юнем, но, как и ожидалось, мудрецы действительно стоят много в очках биоэнергии. Интересно, когда эта небесная звезда нападет? Фан Юнь внутренне задумался. Он очень хорошо знал, что битва между ним и этой старым практиком неизбежна. Если я смогу съесть его, я определенно получу много очков биоэнергии. Эта мысль всплыла в голове Фан Юня, но потом ему стало все равно. Он не стал бы намеренно атаковать этого старика, чтобы получить много биоэнергии, но если он проявит инициативу, чтобы побеспокоить его, то он его не пощадит. После битвы с Бай Дымином Фан Юнь также примерно понял уровень его силы. Согласно его выводам, его сила действительно выше его уровня развития. «Хм, что мне теперь делать?» Фан Юнь был немного растерян. Он не знал, продолжать ли ему свое путешествие или вернуться обратно. Другой вариант – продолжать путешествие до тех пор, пока этот небесный старик не придет к нему. В конце концов Фан Юнь выбрал последнее. Он намерен был сначала разобраться с вопросом о небесной звезде. Это было бы возвращением в его родной город и привлечением того старика с собой. Время быстро пролетело, и прошло еще 10 лет. За эти 10 лет многое могло измениться, особенно для практиков низкого уровня. Например, знаменитая битва между Фан Юнем и Бай Дымином больше не является предметом всеобщего обсуждения. Многие люди, похоже, забыли, что такая битва произошла 10 лет назад. На самом деле, за последние несколько лет произошло много событий, достойных того, чтобы о них говорить, поэтому эта битва больше не имела прежнего значения. «Мне пора возвращаться». Фан Юнь чувствовал, что ему следует вернуться после столь долгого путешествия. Однако, хотя он и собирается вернуться, он не планировал долго оставаться в метавселенной. Самое главное – отправиться в это неспокойное пространство и посмотреть, сможет ли он вернуться в свою первоначальную вселенную. Тогда, когда он попытался войти в этот турбулентный космический канал, его инстинкты безумно предупреждали его, что это будет абсолютно смертельно. В тот момент он не мог пойти туда. Однако Фан Юнь никогда не собирался сдаваться. Он вернется в свою изначальную вселенную любой ценой. Неужели наконец-то можно вернуться? Чем больше он думал об этом, тем больше возбуждался Фан Юнь. На самом деле, приняв это решение, он почувствовал себя намного более расслабленным, как будто его тело было невесомым. После 15 лет странствий Фан Юнь, наконец, отправился в обратный путь. В первую неделю своего возвращения домой Фан Юнь внезапно остановился. Дело не в том, что он передумал на полпути. Он остановился, потому что перед ним внезапно возникла фигура. Эта фигура повернулась к нему спиной. От его тела не исходило никакой ауры, но просто созерцание его может вызвать у людей чувство поклонения и страха. «Проклятое чудовище, ты хочешь сбежать вот так?» Старик злобно сказал. «Малыш, ты должен знать, что если ты меня обидишь, то умрешь». «Ха!» Небесный старик внезапно обернулся и уставился на Фан Юня. В следующее мгновение он высвободил силу с огромной скоростью, проявив гигантскую руку и отправив Фан Юню. Этот парень действительно самоуверен, как и его сын. Фан Юнь посмотрел на ладонь, которая постоянно увеличивалась в его поле зрения, и усмехнулся. Судя по его внешнему виду, он не воспринял эту атаку ладонью всерьез. Глава 688. Они хотят убить стримера, глоть. Чего Фан Юнь и старик не заметили, так это группу людей далеко отсюда. Атаки Фан Юня и небесной звезды взорвался, в результате чего их фигуры увеличились в бесчисленное количество раз. Впервые за долгое время Фан Юнь проявил свою полную фигуру. Небесный старик не хотел показывать слабость, насильно увеличив свое тело до размеров, поражающих воображение. Фигуры этих двоих занимали чрезвычайно большую площадь, их сила была за пределами времени и пространства. Законы Вселенной не смогли полностью ограничить их. Их тела были настолько огромны, что команда, находящаяся за тысячи световых лет от них, могла видеть их, или, скорее, ауры и радиационные огни вокруг них. Эти люди были группой космических наемников. Они все были ошеломлены, увидев это. Боже милостивый, разве это не знаменитый космический змей? В команде носатый молодой человек облизнул язык и сказал с выражением изумления на лице. Огромный призрак в тысячах световых лет от нас, это гигантская змея. Конечно, поскольку это тень, которая рассеивается и проявляется различными излучениями, тень была относительно нечеткой. Тем не менее, форму все еще можно было примерно разглядеть. Он имел форму змеи, а меньшая тень перед ним была фигурой гуманоида. Этот человек и змея столкнулись друг с другом, и только их ауры сотрясали пространство вокруг них. Вначале эта команда наемников также была удивлена, думая, что это было рождение или смерть звезды, но в конце концов они подтвердили, что это было видение, созданное двумя культиваторами, и один из них, недавно знаменитый космический змей. Даже несмотря на то, что они так далеки друг от друга, все они могут видеть это. Единственные существа, способные создать такое во Вселенной, это мудрецы, и один из них – звездный зверь. В этой области Вселенной есть только один знаменитый звездный зверь в форме змеи, и это недавно известный космический змей. Это, должно быть, космический змей. Рядом с носатым молодым человеком уверенно сказал невысокий мужчина, его лицо было наполнено волнением. «Ха-ха-ха, я не ожидал, что мы действительно встретим знаменитого космического змея. Этот парень, очевидно, поклонник космического змея. Несмотря на то, что многие люди хотят польстить небесному старику и встать на его сторону, а также осудить космического змея, были некоторые люди, которые поклоняются сильным, независимо от того, какого типа. Более того, сын небесной звезды, печально известный засранец, он совершил бесчисленное множество актов грабежа, убийств, угнетения и многих других незаконных и аморальных поступков. Однако при поддержке небесного старца никто не осмеливался ничего сказать. Космический змей убил такого печально известного плохого парня. Естественно, многие люди стали его поклонниками, особенно те, которые прямо или косвенно пострадали от рук этого молодого мастерали. Наконец, внешний вид космического змея действительно красив и величествен. Естественно, он многим нравился. Коротышка, один из этих людей, поклонник космического змея. «Эй, Тан Лун, нам повезло, что мы далеко. В противном случае, одной ауры, исходящие от твоего идола, достаточно, чтобы убить нас», — со смешком сказал молодой человек с большим носом. «Кстати говоря, кто такой гуманоид, противостоящий космическому змею?» Позади человека с большим носом и невысокого молодого человека по имени Тан Лун, это спросил бородатый дородный мужчина с угрюмым лицом. Услышав это, они оба были ошеломлены. Только сейчас они отреагировали. Выражение их лиц стало гораздо более гордым. Это были не только они двое, остальные четыре человека в команде также смотрели на отдаленную шокирующую сцену с торжественными выражениями лиц. В прошлом этот космический змей убил ни одного мудреца. Говорят, что его сила равна силе небесной звезды. Кто посмеет его спровоцировать? Молодой человек по имени Тан Лун нахмурился и с сомнением спросил. Молодой человек с большим носом сбоку немедленно отреагировал, услышав это. Спросил он тихим голосом. «Вы сказали, что фигура, стоящая перед ним, будет старым небесным стариком». Когда это заявление прозвучало, все остальные были поражены. Их зрачки внезапно расширились, они кивнули в знак согласия. «Это очень вероятно. Всем известно, что сын небесной звезды был убит космическим змеем более 10 лет назад. Первый определенно не оставил бы этот вопрос без внимания. В этот период ходили слухи, что тот старик искал космического змея. Конечно, является ли этот человек небесной звездой или нет, станет известно после боя. Если этот человек не может продержаться долго, то это определенно не небесная звезда. В конце концов, этот старик – один из самых сильных людей в этой области Вселенной. Конечно, нельзя исключать, что сюда прибыли другие пиковые практики из других областей, но эксперты такого уровня обычно не сражаются без уважительной причины. Эй, это отличная возможность. Мы можем транслировать эту битву и заработать много богатства и славы. Молодой человек с большим носом погладил его по голове и сказал с выражением волнения на лице. Он быстро достал современные телескопы, космические камеры и другое оборудование для прямой трансляции. На самом деле показывать особо нечего. Они находятся на расстоянии многих световых лет от поля боя. Они могут записывать максимум тени, но название пугающее. Сражение на краю Вселенной. Последнее сражение между космическим змеем и старой небесной звездой. Черт возьми, какой космический змей и старая небесная звезда? Разве это не просто две тени? Да, он лжец. Я думал, что космический змей и старая небесная звезда сражаются, но ты мне это показываешь. Я собираюсь сообщить о тебе. Всем остановиться. Обратите внимание на длинную тень. Она действительно похожа на космического змея. Я не знаю, является ли другая фигура старой небесной звездой. Видя, что у многих людей возникает такой вопрос, человек с большим носом поспешно объяснил им ситуацию. Выслушав его объяснение, люди, смотревшие прямую трансляцию, быстро поняли сходство между тенью и космическим змеем, согласившись с его словами. «Ха-ха-ха, это определенно космический змей и небесная звезда. Я не ожидал, что они встретятся так скоро. Поторопись и сражайся. Но почему вы записываете так далеко? Мы видим только две тени, это не весело. Хозяин, подойди ближе. Парень наверху просто хочет, чтобы хозяин умер. Как вы думаете, может ли кто-нибудь подойти к битве между двумя фигурами такого уровня?» Глава 689. «Я богат». Когда он последние несколько комментариев, он почувствовал себя очень обиженным. На самом деле, его уровень развития не слаб, сейчас он достиг уровня мирового мастера. Конечно, культиватор такого уровня незначителен в битве между двумя мудрецами. Любое случайное последствие может легко стереть его с лица земли, так что комментарии зрителей не ошибочны. Ха-ха, он внутренне вздохнул. Он вдруг увидел, как вдали вспыхнул свет, и собрал свои эмоции, серьезно глядя на бой. Битва началась. Человек с большим носом весело посмотрел на других людей. В это время они энергично смотрели на битву вдалеке, наблюдая, как две огромные тени непрерывно сталкивались. Оттуда вырвались всевозможные ослепительные огни, делая фигуру двух теней более размытой. Эй, атака змеи снова была заблокирована. Черт возьми, этот человек, должно быть, небесная звезда. Я не могу представить себе другого человека в этой области, который мог бы так бороться со змеем. Да, мне интересно, кто в конце концов победит. В сети видео быстро стало популярным. Число зрителей росло на миллионы с каждой секундой, и это число быстро росло. Эта популярность привела парня с большим носом в крайнее возбуждение. Ха-ха-ха, я богат, Парень с большим носом посмотрел статистику трансляции и безумно рассмеялся. Его лицо покраснело от сильного волнения. Бесчисленное множество людей смотрит видео с большим носом, среди которых Ло Чэнь и Учэнь из организации «Серый туман», а также многие люди из Лиги Метавселенной, от гражданских лиц до высших руководителей, все, кто имел доступ к космической сети, были призваны наблюдать за этой битвой. Это действительно старая небесная звезда и мастер Ураборос. В Метавселенной, Небула тоже смотрел это на. Рядом с ним сидел нынешний правитель Метавселенной, Ло Фэн. В этот момент они вдвоем смотрели на экран впереди, лишившись дара речи. Они оба очень нервничали. Если это мастер Ураборос, то я молюсь, чтобы он победил. Ло Фэн пробормотал что-то себе под нос. Битва между небесным стариком и Фан Юнем действительно началась. Битва была особенно ожесточенной, и ее последствия были самыми разнообразными. Звезды и планеты, находящиеся на расстоянии десятков световых лет, были разорваны на части последствиями битвы. Иногда их атаки разрывали пространство внутри целой звездной системы на части, создавая гигантские псевдо-черные дыры. Бум, бум, бум. По ходу сражения они столкнулись неизвестное количество раз. Впервые за долгое время Фан Юнь использовал свои навыки, от разрыва гаммы до антиматериальных бомб. Они были примерно равны. Не было никакой возможности угадать, кто одержит верх. Конечно же, моя сила сравнима с этим стариком. Фан Юнь внутренне задумался. Он собрал наводящее ужас количество энергии в своем хвосте, а затем ударил ею по старику. Его огромный хвост прямо столкнулся с телом небесной звезды. Такой удар может, по крайней мере, уничтожить звездное поле, но старик без особых усилий оказал ему сопротивление. Заблокировав удар Фан Юня, старик сжал кулак и сильно ударил Фан Юня, но тот легко отразил этот удар. К счастью, некоторое время назад я прорвался к мудрецу третьей ступени. В противном случае я был бы в очень невыгодном положении по сравнению с этим стариком. Фан Юнь тоже был очень эмоционален. Однако он уже мог сражаться лицом к лицу с небесным стариком. Этот человек, также известный как Небесная Звезда, являлся практиком на вершине царства мудреца, бесконечно близким к царству Табу, а также одним из самых сильных практиков во Вселенной. Поскольку он мог сражаться с таким существом лицом к лицу, не означало ли это, что сила космического змея также близка к пику мудреца? Те, кто понял это, были немного удивлены. У них сложилось очень глубокое впечатление о старой небесной звезде. Он является одним из абсолютно сильных людей в этой области Вселенной, имя которого известно во всей Вселенной. Он не только быстро прославился, но и его последующие достижения и деяния также удивительны. К сожалению, такого человека в настоящее время побеждает недавно появившийся практик, а ведь это просто редкий звездный зверь. Разве он не сказал, что собирается прорваться? Почему его нынешняя сила не так хороша, как до его затворничества? Я больше не верю в эту шумиху. Все предыдущие противники космического змея вели себя так, как будто исход уже был решен и смерть змея была неизбежна, но разве в конце концов они не погибли? Я думал, что он собирается прорваться на следующий уровень. К счастью, он этого не сделал, нам не нужно еще одно табу. Да, он определенно не прорвался, иначе космический змей давно бы умер. Зрители взволнованно рассказывали о битве, и все были очень удивлены тем, что небесный старик уже вышел из своего убежища. Однако больше всего их удивило то, что старая небесная звезда в этот момент не демонстрировал силу пикового мудреца. Сражение между небесной звездой и космическим змеем можно было бы описать как нечто чудесное. Вряд ли в космической сети была зафиксирована подобная битва, но небесная звезда – давно известный практик. Зрители были несколько разочарованы тем, что он не показал свою величественную силу и не подавил змея с самого начала. У старой небесной звезды бесчисленное множество поклонников, но многие из них больше не являются его поклонниками. Конечно, многие люди пытались объяснить, что сила старой небесной звезды очень высока, но сила его противника на этот раз столь же ужасна. Вот почему небесный старик не мог напрямую убить змея. Это, конечно, не потому, что старик слаб или что его сила уменьшилась. В то время как споры о том, кто сильнее между космическим змеем и небесной звездой в сети были в самом разгаре, битва между ними уже достигла раскаленной добела стадии. Бум, бум, бум. Сначала они отскочили друг от друга, как два гигантских пушечных ядра, а затем отскочили в сторону. Их поле битвы продолжало расширяться, вскоре достигнув расстояния более 100 световых лет. Если смотреть со стороны, то эти двое равны, но старая небесная звезда выглядела более торжественной по мере продолжения битвы. Если ситуация будет продолжаться в том же духе, он постепенно окажется в невыгодном положении. Хорошо известно, что звездные звери обладают гораздо большей физической силой и запасами энергии, чем другие разумные существа. Естественно, их мудрость и интеллект ниже, чем у других, для поддержания равновесия, что значительно затрудняло достижение более высоких сфер. Естественно, когда они находились на равных, сторона с более высокими запасами физической силы и энергии имеет больше шансов на победу. Бум, бум, бум. Фан Юнь, который сражался со стариком, также заметил странность старика. Его атаки вскоре становились все более сильными и властными. Глава 690. Некого винить. Черт возьми, я не смогу так победить. Старик нахмурился, и его сердце постепенно сжималось, потому что он чувствовал, что Фан Юнь постепенно подавлял его. Как этот монстр может быть таким могущественным? Старик не мог понять, почему этот монстр, едва достигший третьей ступени развития мудреца, мог подавить его, мудреца на грани прорыва. В этом не было никакого смысла. Бум, бум, бум. Битва между ними стала чрезвычайно ожесточенной. Все объекты в радиусе 100 световых лет превратились в пыль, будь то метеориты, планеты или даже звезды, вызвав небольшой космический кризис. Рев. Фан Юнь издал ужасающий рев. В этот момент старик на мгновение замер. Яростная электромагнитная волна ворвалась в его разум и бушевала внутри него. Даже обладая огромной духовной силой, он на мгновение застыл. Прошло меньше одной миллисекунды, но для Фан Юня этого было достаточно. Он бросился на немыслимой скорости и ударил своим гигантским хвостом в незащищенную грудь небесной звезды. Бум. Последствия были похожи на вспышку сверхновой. Тело старика было отброшено вдаль, пересекая неизвестное расстояние, но скорость Фан Юня была еще больше. Прежде чем старик смог вырваться, он появился рядом с ним и снова щелкнул его хвостом. Когда старик перелетел на другую сторону, Фан Юнь открыл рот и разорвал гамму, утопив энергией старика и еще больше ранив его. Ах! Небесная звезда издал крик. Его грудь была раздавлена Фан Юнем, а кости вонзились во внутренние органы. Многие части его тела были разорваны или расплавлены. Он открыл рот и выплюнул полный рот крови. Однако небесная звезда не умер. Он был далек от этого. Его тело восстановилось с поразительной скоростью. Он мог оправиться от травмы такой степени всего за несколько секунд. Высшего мудреца так просто не убьешь. Это чудовище. Старик пришел в себя, и его мысли ускорились. Он знал, что должен покинуть это место, иначе он действительно мог здесь умереть. На этот раз старик с помощью этой противоударной силы вылетел в противоположном направлении и бежал, не оглядываясь. В мгновение ока он отодвинулся на большое расстояние от Фан Юня. Увидев это, Фан Юнь поспешно погнался за стариком. Эти двое внезапно перешли от схватки к погоне. Когда они летали и сражались, они не считали, как далеко улетели. Старик даже дошел до того, что сжег свою жизненную силу, энергию и душу, чтобы ускориться. К сожалению, он не мог избавиться от Фан Юня, как ни старался. Фан Юнь внимательно следил за ним, ожидая, когда добыча перед ним истощится и умрет. «Я должен вернуться, я должен вернуться». Обычно небесный старик жил один, но это не значило, что у него не было подчиненных. На самом деле, большинство организаций в его области Вселенной принадлежали ему. В это время, как только он достигнет своей территории, все изменится к лучшему. В это время его подчиненные, опираясь на различные тамошние формирования, определенно могут на некоторое время остановить змея, позволив ему прийти в себя и контратаковать. Поэтому единственное желание старика – это время, чтобы вернуться на свою территорию. Старик оставил свое неистовство по пути. Он сталкивался с планетами, естественными спутниками и даже с некоторыми маленькими звездами, но его скорость не уменьшалась. Он не потрудился свернуть с дороги или изменить свой путь. Неизвестно, сколько космических тел он уничтожил по пути, но некоторые из них содержали жизнь. Фан Юнь следовал за ним по пятам, время от времени нанося несколько ударов, заставляя старика еще больше расходовать собственные жизненные силы. Эти двое подняли большое волнение, также пролетев мимо многих цивилизованных планет, поэтому весть об их погоне быстро распространилась по всей Вселенной. В прошлом все могли видеть только тени Фан Юня и небесного старика, но теперь в сети появилось много роликов их погони. Даже если бы это были всего лишь несколько секунд, они все равно вызвали сенсацию. Что еще более важно, все обнаружили, что небесная звезда – это тот, кого избивают и преследуют. Это правда или ложь? Небесный старик убегает как собака. Неужели этот космический змей так ужасен? Неужели его сила достигла такого уровня? Разве небесный старик не являлся практиком высшего уровня мудреца? Почему его все еще избивала эта гигантская змея? Я не ожидал, что увижу такую сцену в своей жизни. Может быть, сегодня умрет практик на уровне пика мудреца, которым мы гордились десятки тысяч лет. Это очень возможно, но если вы нанесете на карту след этих двоих, вы обнаружите, что они направляются к территории небесной звезды. Если небесному старику удастся вовремя добраться до своей территории, он, возможно, сможет выжить. Хе-хе, даже если небесный старик вернется на свою территорию, он не сможет выжить. Я уверен, что этот старик не сможет пережить погоню. Не забывайте, что небесный старик правил своей территорией тысячи лет. Там должно быть много аварийных мер. В любом случае, даже если этому старику в конце концов удастся выжить, его власть и влияние сильно уменьшатся. Да, я не ожидал, что космический змей окажется таким могущественным. Это потрясающе. Многие люди прокомментировали короткие видео о старике и преследовании Фан Юня. Многие люди были чрезвычайно взволнованы. Все они чувствовали себя свидетелями истории. Небесный старик – это древний практик, который правил огромной территорией, охватывающей сотни космических империй в течение почти 10 тысяч лет, и теперь он вот-вот умрет. Старик потакал высокомерию и глупости своего сына. Его смерть – это его ответственность, ему некого винить. Он действительно собирается умереть? У такого старого и могущественного мудреца должно быть много козырей. Трудно представить, что такой хитрый старик мог вот так умереть. Я бы хотел быть на месте, чтобы наблюдать за таким историческим моментом. Это очень жалко. Хе-хе, если бы ты был на месте битвы, тебя бы уже отправили в другой мир. Глава 691. Пора искать наследника. Пока все горячо обсуждали этот вопрос, расстояние между Фан Юнем и небесным стариком становилось все ближе и ближе. Ты можешь остановиться и послушать меня секунду? Старик, спасавшийся бегством, внезапно сказал. То, что было до, это была моя вина. Я прошу у тебя прощения, ты знаешь, я просто разозлился, мой сын все-таки умер, но теперь, когда я думаю об этом, этот ублюдок заслужил это. Теперь мне все ясно, если ваше превосходительство может отпустить меня, старика, я готов заплатить любую цену, любую цену. Старик, наконец, понял, что он не сможет вовремя вернуться на свою территорию, и начал умолять Фан Юня, прося о прощении и соблазняя его выгодами. О, любая цена. Услышав это, Фан Юнь на мгновение замолчал, затем усмехнулся и холодно сказал: «Тогда я хочу твоей жизни». В тот момент, когда его голос упал, он ускорился еще больше. Старик был вне себя от радости, увидев задумчивый взгляд на лице Фан Юня, и, услышав его презрительные слова, его сердце вздрогнуло. «Ты действительно хочешь убить меня? Как ты думаешь, оно того стоит?» Внезапно старик сердито крикнул. «Хм, даже если я в конце концов умру, твоя судьба определенно не будет намного лучше. Бесчисленное множество людей должно знать о людях, стоящих между нами. Возможно, многие из них сейчас наблюдают за нами. Окончательный победитель, несомненно, будет серьезно ранен. Конечно, есть много людей, которые наблюдают и готовятся к тому моменту, когда появится победитель, прежде чем начать действовать». После того, как старик закончил говорить, он глубоко вздохнул. Он уже объяснил все тонкости этого дела. Теперь ему оставалось только ждать ответа. Как раз в тот момент, когда он ждал ответа, Фан Юнь ускорился еще больше. Первоначальное большое расстояние между ними было сокращено еще больше. Бум! Сила Фан Юня возросла. В следующее мгновение он обрушился на старика, как поток. Старик был совершенно не способен увернуться. Его тело мгновенно превратилось в туман, даже не успев закричать. В тот момент, когда тело Фан Юня столкнулось со стариком, он открыл рот и сильно втягивал все, искажая пространство и время и втянув небесного старика в свой желудок. У старика даже не было времени на регенерацию, ибо его внезапно сожрал Фан Юнь. Весть о смерти небесного старика распространилась, как лесной пожар. Вскоре это распространилось даже в альянсе метавселенной. После получения такой новости атмосфера невероятно накалилась. Ранее Фан Юнь уничтожил молодого мастера Ли и его подчиненных, известного ублюдка, а затем убил Бай Дымина. Естественно, Фан Юнь похож на миф в тренировочных лагерях и многих частных академиях. Многие большие семьи мечтали о том, чтобы иметь отношения с Фан Юнем. Некоторые из них даже доходили до того, что фабриковали истории о своей встрече с ним, рассказывая всем об отношениях между ними и Фан Юнем. К сожалению, ни один из них не смог привести убедительных доказательств. Должен ли я отправиться на территорию этого старика? Фан Юнь некоторое время размышлял, прежде чем принять решение. Он должен отправиться на территорию Небесной Звезды, чтобы увидеть ее нынешнее состояние и оценить свое нынешнее отношение к ней. Подумав об этом, его тело немедленно унеслось прочь, направляясь к территории Небесной Звезды. Он планировал помчаться на территорию Небесной Звезды и устроить там кое-какие неприятности, прежде чем все успокоится. Фан Юнь начал лететь к территории Небесной Звезды. Через полмесяца он наконец прибыл туда. Как и ожидал Фан Юнь, Небесная Звезда распалась на множество небольших территорий, все из которых сражались друг с другом за дополнительные ресурсы и территорию. У них не было возможности реинтегрироваться обратно в течение короткого времени. Если бы небесный старик был еще жив, он бы взорвался от гнева, увидев такую сцену. На территории Небесной Звезды, помимо небесного старика, самыми сильными культиваторами являются несколько людей на уровне мудреца. Однако эти могущественные мудрецы немедленно отступили, обнаружив приближающегося Фан Юня, переместив зону боевых действий и даже отведя свои силы. Рев. После того, как Фан Юнь достиг территории Небесной Звезды, он пришел в ярость, пожирая столько небесных тел, сколько сможет. Многие люди организовали контратакующие силы, чтобы напасть на него, но их атаки казались ему ничем иным, как легким зудом. Всего за короткий промежуток в 10 дней почти половина территории Небесной Звезды превратилась в пустошь. Бесчисленные звезды и планеты, добывающие энергию, упали в желудок Фан Юня. Он уделил особое внимание силам, которые все еще оставались верными небесному старику. Разобравшись с ситуацией, Фан Юнь, наконец, отправился в обратный путь в метавселенную. После возвращения в Лигу Метавселенной он попробует телепортироваться обратно в свой родной город, на Землю. День за днем требовалось довольно много времени, чтобы долететь обратно до метавселенной, потому что расстояние, которое он пересек, просто слишком велико, как размер нескольких наблюдаемых вселенных. Через несколько месяцев Фан Юнь, наконец, подошел к краю Альянса Метавселенной. Он уже был проинформирован о текущей ситуации в метавселенной, следовательно, он знал о нескольких конфликтах здесь. Конечно, по мнению Фан Юня, эта война похожа на игру между детьми. Нет ничего, что могло бы привлечь его внимание. Лорд Ураборос. Когда Фан Юнь достиг границы, Небула, который уже получил известие, ждал там. Небула. После того, как Небула увидел существо впереди, в его сердце поднялось чувство комфорта. Во всяком случае, он помог Альянсу Метавселенной решить множество проблем и долгое время укрывал их. Теперь, когда они встали на ноги и могли стоять самостоятельно, отрадно видеть, что эти ребята не забыли о нем. Мастер Ураборос. Небула повел людей рядом с собой и пролетел перед Фан Юнем, затем поклонился ему. Рядом с Небулой стоял Ло Фэн, нынешний лидер Метавселенной. Он выглядел сильнее и величественнее, чем раньше, и его база культивирования уже достигла уровня мастера среднего мирового ранга. «Ха-ха, Ло Фэн, я не знал, что ты стал мировым мастером среднего ранга, но с твоим талантом это не удивительно. На самом деле прошло меньше 20 лет с тех пор, как он отправился в путь. С учетом стиля Ло Фэна культивировать царство до предела, прежде чем прорваться, 20 лет – это действительно слишком быстро. Да, благодаря заботе вашего превосходительства», почтительно сказал Ло Фэн, на что Фан Юнь покачал головой и сказал с улыбкой: «Это благодаря вашим усилиям». Поразмыслив мгновение, Фан Юнь повторил: «Ло Фэн, ты оставался в этом положении десятки лет. Если вы продолжишь так же, честно говоря, это определенно повлияет на ваше развитие. Это всего лишь мое предложение, но я надеюсь, что вы начнете воспитывать своего преемника». Глава 692. Он еще не родился. Услышав слова Фан Юня, Ло Фэн кивнул. «Спасибо, что напомнили мне, если я встречу нужного человека, Я без колебаний передам ему свою должность. На самом деле, Ло Фэн всегда хотел снять с себя это бремя и сосредоточиться на культивировании, но теперь Лига Метавселенной все еще нуждалась в нем. Чтобы остаться в таком положении, нужно многое обдумать. Самое главное – это способность к управлению. Во-вторых, нужен соответствующий престиж и власть. Спикер метавселенной являлся лидером страны и лицом, принимающим главные решения. Под его началом работало много влиятельных и талантливых людей, и им нужно их убедить. Например, предыдущий спикер Небула, хотя у него и есть достаточная квалификация, в конце концов, он был спикером четвертого неба, и он был лидером Альянса до эпохи культивирования. Жаль, что со временем его база культивирования и сила постепенно уступили место другим. База культивирования многих людей превосходила его. В то время он уже чувствовал, что был немного слаб, чтобы возглавлять такую огромную империю. Поэтому в то время он постоянно искал человека, обладающего достаточной силой и талантом, высокими моральными ценностями и лидерскими способностями, и идеальным кандидатом, естественно, был Ло Фэн. Ло Фэн чрезвычайно талантлив и имеет большой управленческий опыт. Кроме того, многие из его товарищей по тренировочному лагерю убеждены в его силе и лидерстве. После окончания тренировочного лагеря большинство из этих людей перешли на средние и высокие уровни лиги, составляя огромную силу, которая строго следует приказам Ло Фэна. Однако с момента появления Ло Фэна талантливый и харизматичный лидер такого же класса еще не появился. В настоящее время, похоже, лидером Альянса Метавселенной может быть только Ло Фэн, и в течение длительного периода времени он может только сохранять эту должность. Фан Юнь тоже это знал, поэтому больше ничего не сказал. Он просто напомнил это Ло Фэну. Поговорив с ними некоторое время, Фан Юнь ушел и полетел в свою резиденцию. Во время обсуждения Фан Юнь также кратко рассказал о том, что он видел и слышал снаружи, рассказав им о каждом примечательном моменте. Кроме того, Ло Фэн и Небула сообщили Фан Юню об общем развитии Альянса за эти годы. Согласно их отчету, 9 тренировочных лагерей в настоящее время работают в полном объеме. Первые и девятые тренировочные сборы имеют самые большие масштабы. Среди них 9-й тренировочный лагерь следовал первоначальному ведению Фан Юня. К нему могут получить доступ обычные люди, но для входа нужна много удачи. Только богатые могли обойти этот механизм, заплатив большие суммы денег. Они просто грабили богатых из частных академий. В конце концов, эти тренировочные лагеря также нуждаются в деньгах для работы, а государственного финансирования недостаточно. Теперь во всей лиге есть 5 сильнейших практиков. Двое из них состоят в Альянсе, а остальные трое – в организации «Серый туман». По уровню боевой мощи они полностью превзошли соседние небольшие страны. Конечно, Ло Фэн и Небула сообщили Фан Юню о военной ситуации в этих маленьких странах. Хотя они столкнулись со многими трудностями, они выигрывали битву одну за другой. В настоящий момент они вот-вот полностью оккупируют одну из этих стран. Это то, с чем ничего нельзя поделать. Лига Метавселенной постоянно росла и расширялась, и эти маленькие страны не могли спокойно наблюдать за этим, поэтому они начали эту войну. У них не было выбора. Если бы они продолжали наблюдать за ростом метавселенной, то в ближайшем будущем полностью оказались бы в ее власти. Они могли атаковать только сейчас, когда метавселенная не полностью реализовала свой потенциал, иначе, несколько десятилетий или столетий спустя, у них даже не было бы шанса сопротивляться. В Лиге Метавселенной, в дополнение к мировым мастерам, число мастеров пространства также выросло до невероятного уровня. В метавселенной уже более 300 мастеров пространства, и большинство из них пришли из различных академий и учебных лагерей. Мастера пространства из учебных лагерей имели доступ к большему количеству ресурсов и опыта, поэтому они в основном были лучше, чем средний мастер пространства. Именно благодаря этому культиваторы Альянса Метавселенной смогли выиграть несколько последовательных сражений против этих маленьких стран. Как только он добрался до своей резиденции, Фан Юнь почувствовал, как быстро приближается странное колебание. Невдалеке раздался радостный рев, за которым последовало появление существа. Это гигантская черепаха. Увидев Фан Юня, гигантская черепаха немедленно полетела к нему, а затем начала кружить вокруг него, время от времени издавая глухой рев, по-видимому, выражая свое недовольство. Глядя на гигантскую черепаху, Фан Юнь тоже обрадовался. Он начал общаться с ним, в основном рассказывая о своем путешествии и встрече снаружи. Теперь гигантская черепаха могла свободно общаться, хотя она звучит как невинный подросток. Он взволнованно рассказал о своем опыте Фан Юню. Фан Юнь потерял дар речи, услышав историю гигантской черепахи. Во время своего путешествия она в основном ела и спала, время от времени блуждая. Как и следовало ожидать от черепахи, она достаточно ленива. Фан Юнь также заметил, что гигантская черепаха излучала сильную гнетущую ауру. По его оценке, развитие гигантской черепахи должно было достичь бессмертного уровня. Даже Фан Юнь был немного напуган. Этот ленивый маленький монстр на самом деле достиг такого уровня, просто поев и поспав, и всего за короткий промежуток времени. Даже Ло Фэн все еще являлся мировым мастером, но эта ленивая черепаха достигла бессмертного уровня. В то же время, в силу своей природы, она имела ужасающую продолжительность жизни в миллионы лет. Бессмертный. Этого уровня должно быть достаточно. Фан Юнь внутренне задумался. Даже тогда, сила гигантской черепахи была слишком мала, чтобы создать канал в другую вселенную, и его силы также не хватало. В то время он столкнулся со 100% шансом смерти, столкнувшись с этим космическим порталом, что заставило его собраться с мыслями. Теперь все по-другому. Они оба значительно стали сильнее. Вероятность того, что гигантская черепаха отправит его в другую вселенную, больше не равна нулю. Отдохнув полмесяца, Фан Юнь привел свое тело и энергию в наилучшее состояние. То же самое относилось и к большой черепахе. Она знала о мыслях Фан Юня, и у нее вообще не было никакого сомнения. Она гарантировала, что будет стараться изо всех сил ради Фан Юня. Она откроет этот космический канал и отправит Фан Юня в другую вселенную. Глава 693. Поиски начинаются. Наконец, закончив подготовку, Фан Юнь и гигантская черепаха полетели к месту космической аномалии. Они проследовали по предыдущему маршруту к месту нахождения той аномалии. К счастью, ее положение не изменилось. Более того, они не обнаружили здесь следов деятельности разумных существ и звездных зверей. Фан Юнь, наконец, вздохнул с облегчением. Он оглянулся на огромную черепаху и кивнул. Аура гигантской черепахи была немного беспокойной. Она выглядела нервной, как и ожидалось. Пора начинать. Фан Юнь поправил свое настроение, а затем связался с гигантской черепахой. Та вдруг заплакала, выглядя немного грустной. Однако она не отказалась от просьбы Фан Юня. Она летела перед Фан Юнем, прямо столкнувшись с космической аномалией. «Уу-уу!» Она издала резкий крик, постепенно напрягая свою силу. Турбулентный поток пространства также отреагировал. Видимый невооруженным глазом, он начал медленно вращаться. Казалось, что в бурном пространстве шевелится огромный железный стержень или рука. Окружающая пространственная энергия и космическое излучение быстро распространяются вокруг. Зачем следует появление огромной темной дыры в середине? Оно вот-вот обретет форму. Глядя на черную дыру впереди, Фан Юнь выглядел взволнованным. У него было сложное чувство тоски по дому, волнения, предвкушения и робости. По мере того, как окружающее пространство становилось все более и более неспокойным, черная дыра в середине становилась удивительно спокойной, почти как черное зеркало. Внезапно на поверхности черной дыры появилась картинка. На картинке несколько планет парили в космосе. Где находится Земля? Фан Юнь посмотрел на планеты, чувствуя себя немного встревоженным. Он попросил гигантскую черепаху изменить координаты, и внезапно на поверхности черной дыры появилась огромная галактика. Млечный путь. Фан Юнь сразу же почувствовал себя счастливым, увидев эту картину, как только он хотел сказать черепахе, чтобы она еще больше сузила диапазон, черепаха внезапно взвыла. «У-у-у!» В этот момент гигантская черепаха завыла. Фан Юнь немедленно отреагировал. Гигантская черепаха уговаривает его уйти. Хотя он может создать космический канал, он не может поддерживать его в течение длительного времени. При обстоятельствах, гигантская черепаха может найти только Млечный Путь. Однако для Фан Юня этого достаточно. Хотя ему нужно обыскать всю галактику, Фан Юнь достаточно счастлив. Просто не так давно у него не было ни малейшего представления о том, как найти свою изначальную вселенную. По сравнению с этим, поиск галактики – детская игра. Думая об этом, Фан Юнь бросил последний взгляд на эту вселенную. Он посмотрел на гигантскую черепаху и низко поклонился, от всего сердца поблагодарив этого друга. Фан Юнь больше не колебался. Он полетел прямо в черную дыру и был поглощен ею в мгновение ока. «У-у-у-у!» Старший брат, когда гигантская черепаха увидела эту сцену, Он сразу же заплакал от боли, в уголках его глаз скопились слезы. Он не останавливался до тех пор, пока не прошло много времени. Она стояла перед бурным потоком пространства, тихо и неподвижно паря в пространстве. Со стороны Фан Юня он чувствовал, что проходит по длинному туннелю. Свет и тень постоянно мелькали мимо. Он с любопытством оглядел окружающие красочные пейзажи, но быстро отпрянул назад. Его ментальная сила огромна, но даже он почувствовал, как у него начинает распухать голова. В настоящее время он проходит пространственную передачу между двумя вселенными. Даже с его огромной силой он чувствовал, что это было очень сложно. Бум! Внезапно в его сознании прозвучал мощный взрыв. Сразу же после этого головокружение и болезненное ощущение исчезли. Он также снова мог нормально видеть и слышать. Фан Юнь понял, что наконец-то достиг своей изначальной вселенной. «Наконец-то я вернулся». Сердце Фан Юня было наполнено волнением, тревогой и даже страхом. Интересно, каково нынешнее положение Земли, как у них дела. Было очевидно, что в это время он вот-вот достигнет Земли, но теперь Фан Юнь внезапно почувствовал, как ему хочется отпрянуть назад. Спустя долгое время Фан Юнь скорректировал свои чувства и начал искать местоположение Земли, но теперь ему нужно выяснить свое текущее местоположение в галактике Млечный Путь. Его скорость была очень высокой. Он быстро покинул галактику Млечный Путь и пролетел более миллиона световых лет. Зависнув вдалеке, он посмотрел на галактику Млечный Путь и попытался определить местонахождение Солнца Земли. Он примерно знает положение нужной Солнечной системы во Млечном Пути, так что найти ее не было слишком сложно. Конечно, он мог искать только ее приблизительное местоположение. Невозможно найти более точные координаты. Выбрав примерное место, Фан Юнь отправился в исследовательское путешествие. Когда он бросился вперед, его скорость возросла до предела, но после того, как он снова вошел в Млечный Путь и достиг приблизительного местоположения, он начал замедляться. Он уже видел указанное скопление, и он все ближе и ближе подходит к этой области. Хотя эта область не слишком велика для него, она все еще имела радиус действия в сотни световых лет и содержит бесчисленные звездные системы. В настоящее время я могу только медленно искать ее. Ментальная сила Фан Юня огромна. Он может легко сканировать предметы в радиусе нескольких световых лет, однако информация, которую ему нужно обработать, огромна, поэтому требуется некоторое время, чтобы найти что-то более мелкое. Он, естественно, знал, что люди на Земле послали много разного в космос и на планеты Солнечной системы. Некоторые из этих зондов даже покинули Солнечную систему, поэтому ему нужно только искать эти объекты. Если он найдет эти электронные продукты, ему должно быть легко найти Солнечную систему и даже Землю. В конце концов, даже если эти дроны покинули Солнечную систему, их местоположение не должно быть слишком далеко от нее. Подумав об этом, Фан Юнь начал проводить масштабные поиски в этом районе. Это расследование длилось несколько лет. В последние несколько лет удача была не на стороне Фан Юня. У него не было никаких достижений, из-за чего он чувствовал себя усталым и встревоженным. Сильное беспокойство даже заставило такое волевое существо, как он, почувствовать желание сдаться. Прошло так много лет, что он не знает, что случилось с Землей. Его родственники вряд ли выживут, так что на самом деле не было особого смысла искать Землю. Однако он чувствовал себя очень слабо. Неужели его настойчивость и цель на протяжении стольких лет так бесполезны? Внезапно Фан Юнь обнаружил странную электромагнитную волну. Это человеческий дрон? Фан Юнь был ошеломлен. Проанализировав полученную им электромагнитную волну, Фан Юнь предположил, что то, что выпустило эту волну, было дроном, причем старым. Интересно. Фан Юнь успокоился, а затем полетел к источнику электромагнитного сигнала. Вскоре после этого он добрался до места, где находился источник. В глубокой пустоте медленно летела полуразрушенная машина странной формы. Вояджер. Фан Юнь был в восторге, увидев впереди машину. Наконец-то он нашел нужную Солнечную систему. Глава 694. Обнаружение инопланетной жизни. В настоящее время Вояджер уже вылетел за пределы Солнечной системы, но, безусловно, не успел преодолел большого расстояния. В конце концов, скорость этой штуки в космосе не сильно отличается от скорости муравьев, ползущих к Фан Юню. После прогулки вокруг, Фан Юнь, наконец, зафиксировал положение Солнечной системы. Фан Юнь парил в пространстве с высоко поднятой головой. Солнечная система находилась прямо перед ним. В середине была огромная звезда, а вокруг нее была группа небесных тел. По сравнению с размером звезды эти планеты были похожи на маленькие шарики. Это та солнечная система. Фан Юнь не мог не вздохнуть, глядя на Солнце. Затем взгляд Фан Юня переместился, приземлившись на третьей планете от Солнца, лазурно-голубой планете, Земля. Спустя много лет он наконец вернулся на свою родную планету. После путешествия, длившегося сотни лет, он наконец-то смог вернуться на Землю, чтобы повидаться со своими родственниками, за исключением того, что он снова начал колебаться. Странно, он не помнит, чтобы был таким брезгливым и нерешительным. Не так давно он мог хладнокровно наблюдать, как умирают миллионы или даже миллиарды людей, но сейчас он не решился идти вперед. Он отсутствовал много-много лет. Фан Юнь не мог вспомнить точное количество лет, в течение которых он отсутствовал. Земля, должно быть, сильно изменилась. Неизвестно, живы ли вообще его родственники, какой сейчас год. В этот момент на Земле многие люди ели, пили, играли и спали, как обычно, но они не знали, что к ним направлялся чрезвычайно ужасающий монстр. Однако ненормальная ситуация в космосе была обнаружена космическими бюро разных стран. Что происходит? В космосе произошел внезапный всплеск аномальных электромагнитных волн. В офисе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства молодой человек смотрел на экран компьютера перед ним. В чем дело, Джек? В этот момент подошел величественный старик. Он носил очки в золотой оправе и выглядел очень серьезным. «Сэр, кажется, в космосе произошла проблема», – торжественно произнес молодой человек по имени Джек, после чего снова перевел взгляд на экран перед собой. В это время старик тоже перевел взгляд на экран компьютера впереди, только чтобы увидеть, что на приборе обнаружения появились зигзагообразные линии. Выражение лица белого старика стало более серьезным. Судя по электромагнитной кривой, источник сигнала становится все ближе и ближе. Во всяком случае, частота и амплитуда электромагнитной кривой становится все больше и больше. Старик сказал глубоким и громким голосом: «Определите положение, затем отрегулируйте угол наклона космического телескопа Брауна, чтобы увидеть, что является источником волн». Отдав распоряжение, он снова отошел в сторону, а затем решил доложить о текущей ситуации. Приближался незнакомый источник электромагнитного сигнала, и первоначально предполагалось, что это либо инопланетная жизнь, либо космический корабль. Не только США заметили эту аномальную электромагнитную волну, но и другие страны также ее обнаружили. Крупные страны с подходящими условиями начали корректировать угол наклона своих космических телескопов, готовясь к съемке источника электромагнитного сигнала. Появившийся странный источник сигнала был слишком странным, заставляя всех, кто получил эту новость, испытывать волнение и панику. Неужели после стольких лет они наконец-то вступают в контакт с инопланетной жизнью? В это время военные, политические группы и национальные космические агентства готовились по-разному, в то время как обычные люди продолжали жить своей жизнью, не подозревая об этом. Со временем атмосфера внутри космического агентства США стала чрезвычайно напряженной. Они получили приказ от начальства. Им нужно быстро выяснить источник электромагнитных волн. Если это действительно инопланетная жизнь или космический корабль, они должны связаться с другой стороной как можно скорее. Хотя космические агентства на Земле были развиты довольно широко, они все еще ничего не могли сделать в такой ситуации. Должно произойти что-то важное. Люди в космических агентствах разных стран были очень обеспокоены. Какова сейчас ситуация? Неужели ничего не изменилось? В космическом агентстве США белый старик спросил парня по имени Джек, и его сердце наполнилось тревогой. Начальство звонило ему несколько раз за последний час. «Сэр, это действительно так. Обнаружен источник сигнала». В это время молодой человек по имени Джек внезапно закричал, и в тот момент, когда прозвучал его голос, старик поспешно подошел к нему, облокотился на стул и стол и посмотрел прямо на экран компьютера впереди. Сразу же после этого в его глазах открылась картина. На экране компьютера все еще была кромешная тьма, и в следующее мгновение в верхнем углу появилось пиксельное изображение. Примерно через минуту изображение снова обновилось, теперь оно стало больше и четче. Эта ситуация повторилась еще несколько раз. 5 минут спустя изображение было обновлено 4 раза. Они уже смогли увидеть что-то на неровной картинке. Эта фотография была сделана космическим телескопом на фоне Солнца. Естественно, на краю фотографии есть свет, и чем ближе к краю, тем больше видно оранжевого света. На этот раз все глаза пристально уставились на фотографию. Наконец, картинка была обновлена в пятый раз. Внезапно у всех ёкнуло сердце. У них были разные чувства. Волнение, беспокойство и страх. На верхнем краю фотографии появился расплывчатый черный объект. Это было похоже на голову какого-то существа. Это действительно инопланетная жизнь? Каждый, кто видел эту сцену, чувствовал, как колотится их сердце. Не потребовалось много времени, чтобы пиксели обновились в шестой раз, показав еще более четкое изображение. Вскоре за этим последовало седьмое обновление. В этот момент у всех внезапно дрогнуло сердце. Им показалось, что по ним ударили тяжелым молотком. Все они уставились на экран компьютера перед собой, у каждого из них перехватило дыхание, как будто их сердце вот-вот выскочит из груди. Что это, черт возьми, такое? А боже мой, что, черт возьми, происходит? Как это возможно? Кто-то не смог смириться с этим и начал кричать. Похоже, у них психический срыв. Люди с хорошими психологическими качествами сглотнули слюну, глядя на картину перед собой с выражением недоверия. Глава 695. Прошло лишь 40 лет. Это подделка, это должно быть подделкой. Как такое может быть? Я в это не верю, я в это не верю. Инопланетяне действительно существуют, и они такие огромные. После того, как все пришли в себя, они все говорили вполголоса, наблюдая за изображением на экране компьютера горячими глазами. Прошло еще больше времени, и пиксели этой картинки были обновлены в десятый раз. К этому времени была видна половина головы существа. Это голова чрезвычайно огромной змеи. То, что появилось, это чрезвычайно большая змея. Это существо является источником аномальных электромагнитных волн. Черт возьми, это действительно инопланетная жизнь? Как мы должны общаться с таким монстром? Старый вождь был несравненно встревожен, как ему следует общаться с этим инопланетным существом. Это просто невыполнимая задача. На самом деле, было бы странно, если бы такое существо понимало их терминологию. Однако они должны выполнить эту задачу. Немедленно пошлите сигнал другой стороне. Мы должны, по крайней мере, попытаться связаться с ним. Старый вождь на мгновение заколебался, затем немедленно отдал это распоряжение. Электромагнитные сигналы, которые они посылали, были особенно стабильными и с относительно длительным интервалом. Они также несут в себе мирные намерения. Все это было сделано для того, чтобы не раздражать инопланетное существо.